схватил, не отпущу. Тело отрывает от земли, мы меньше замечаем суеты. Песнями лесными лелею слух. Люблю разный звук, люблю тишину и смех. Громкий крик, концерт, ночь, стихи, поэт. Заберу себе облака, вспомни, когда сердце видело закат. Забери экран, забери контакт. Эти вещи мелочь и такой пустяк. Я сижу дома, нет и знакомых. Лица чужие, взгляды пустые. И не на коже, холодно может. Мы настолько близко, ближе прохожие. Я закрываю глаза, мой пьяный азарт. Веди меня сам, я делаю то, что сказал. Я закрываю глаза, мой пьяный азарт. Веди меня сам, я делаю то, что сказал. Я улыбаюсь и мечтаю, запираюсь, убираю в своем сарае. Я с годами расширяюсь и теряю тоже. Заменяю, удаляю, обретаю больше. Опыт заменил мою наивность. Я вылезу из ниоткуда, выберу взаимно. И